Глава 53. Играя чужую роль. Когда они вернулись, то поняли, что ничего не пропустили. Уилл отвел капитана в сторонку и сразу же начал вызнавать об известных тому способностях латийцев. Уилл был близок к правде в своих предположениях. Латийцы обладали ментальной магией средней силы, и ее хватало, чтобы заглянуть в память своих будущих жертв. Их шпионов обучали этому искусству чуть ли не с рождения. В результате чего они могли чуть ли не за минуту узнать всю твою жизнь, все твои привычки, поведение, взгляды и все, что делало тебя тем, кто ты есть. На это уходили годы тренировок, но именно поэтому из них выходили хорошие наемники. Но существует правило: человек, у которого копируют память, должен находиться в бессознательном состоянии. Лучше всего сон. Иначе латийцы получали обратный эффект и порой могли умереть из-за ментальной отдачи. «Так значит, король и остальные все еще могут быть живы?» «Вряд ли», — ответил Эмин. «У них была невременная миссия, еще не ясно, как долго они находились здесь. Но понятно, что уходить в ближайшие месяцы они не планировали. Поэтому им было необходимо избавиться от тел». «Вот как. Значит, новой информации так и не поступило?» Эмин покачал головой, слушая в полуха мужчину, задававшего уже в который раз те же самые вопросы. «Это какой по счету?» – спросил Уилл. «Последний. Ха. У меня есть одна идея. Я пока шел обратно, кое-что придумал. Но мне необходимо знать несколько вещей. Первое. Если я правильно понял, то король в рое не один?» «Да, их всего три. Каждый оплодотворяет королеву раз в месяц. А что? Они имеют какую-нибудь ценность для обычных солдат? Ну, там, готовы ли они будут рассказать все, что знают, если, допустим, их живого короля будут разрезать на куски на их глазах?» «Ха-ха, откуда мы возьмем еще одного живого короля?» Капитан, вытаращив глаза, смотрел на ворона, как на больного. «Ты мне просто ответь, да или нет?» «Я никогда не задумывался на этот счет, но знаю, что король занимает в их иерархии вторую по важности ступеньку». «Ну и последний вопрос. Какой из тебя актер?» Последний шпион, Зарсус, стоявший сейчас на коленях, злорадно улыбался. Он знал, что из него ничего не вытянут с помощью этого дешевого порошка. Чтобы разболтать его, нужно что-нибудь покрепче. «Идиоты! Они даже не подозревают о планах моей королевы!» В поле его зрения появился капитан. Он ненавидел этого ублюдка, потому что тот на его глазах уже не раз убивал его сородичей. Пусть их и повязали в самом начале из-за того мелкого ничтожества, болтающего про их королеву все, что взбредет в голову, но их король точно не выдаст себя. И планы их роя исполнятся. «Эй, как там тебя?» Отвлек его от мысли капитан. «Я знаю, что ты из элитных шпионов, гордость своей расы. Скажи, что для тебя значит ваш король?» «Капитан, на такие вопросы он не сможет отвечать под действием зелья». «Да брось, Деккер, мы знаем, что все это ерунда, и он просто играет с нами. Они уже давно готовы к смерти и не выдадут ничего». «Ну так, ответишь на вопрос?» Зарсус холодно усмехнулся, признавая его правоту, и прекратил изображать действие зелья. «Мои короли и королева всегда занимают важное место в сердце каждого латийца. Они произвели нас на свет. Это то же самое, что спросить у тебя, что для тебя значит твой отец». «Хороший ответ. А скажи мне, гордый сын своей королевы и короля, расскажешь ли ты полезную информацию в обмен на быструю смерть своего отца, вместо того, чтобы наблюдать, как его медленно нарезают на куски?» Шпион нахмурился. Он не понимал, что за разговоры ведет Эмин, но начал чувствовать легкое беспокойство. Даже такой, как он, элитный воин, не сможет спокойно наблюдать, как шинкуют его отца. Он думал, что тот блефует, но слишком уж уверенно звучали слова капитана. «О чем ты? Ты хочешь сказать, что смог поймать живого короля? Фа-ха, не смеши меня!» «Заводите!» — не стал тянуть Эмин, и в комнату ввели короля. Его личина была сброшена, и по спине Зарсуса пробежал холодок. «Не может быть! Как? Король не мог попасться! Это какая-то иллюзия! Вы думаете, что я поверю, будто это мой король? Какая-то дешевая иллюзия не сможет обмануть меня!» Хоть он и выглядел уверенно, но дело в том, что он знал, как выглядит Тарциус, и тот, кто стоял на коленях, был как две капли на него похож. но его сердце отказывалось в это верить. «Ты знаешь, что это?» Амин подошел к нему и показал небольшой флакон, внутри которого находился голубоватый с краплениями золота порошок. «Пыльца света снимает любую иллюзию, кроме грандмастера и выше. Дорогая штука!» Капитан ничего не ответил и осыпал ею короля. Ничего не произошло, и сердце шпиона быстро-быстро застучало. «Это невозможно!» Его стиснутые зубы выдавали его с головой. Тарциус был его настоящим биологическим отцом. Именно поэтому на это задание он отправился вместе с ним. «Чего ты хочешь?» «Все просто. Ответь на вопросы под клятвой. Ты знаешь, о чем я говорю. И мы убьем его быстро. Если же ты отказываешься, то прямо на твоих глазах будут отрубать у него по куску, пока он весь не закончится». Голос капитана был безразличным. «Мы не чувствуем боли, ты же знаешь, капитан!» Сквозь сжатые зубы ответил Зарсус. Пусть это и было правдой, но наблюдать за медленной смертью короля... Он не знал, выдержит ли. К такому их не готовили. Стать кем-то другим, убив, обворовав, это да, но не смотреть, как того, кто подарил тебе жизнь, часть за частью отправляют на перерождение. Но королева была важнее. Это была данная ему миссия. Его мысли хаотично бегали, и он, закрыв глаза, ответил. «Делай, что должен!» «Делай, что должен!» Слова, услышанные шпионом, вызвали у ворона серьезный приступ паники. Да, это он стоял на коленях и изображал короля латийцев. Идея сумасшедшая, но он не видел другого способа заставить их говорить. Уилл уже обговорил этот момент с Амином и был согласен умереть, потеряв опыт и полдня игры. Тот впал в ступор, услышав, что именно предлагает Уилл, но после того, как понял, что тот посланник небес, успокоился. Парень искренне надеялся обойтись одним ударом и спокойно умереть в обмен на информацию. Он предполагал, что король будет хоть сколько-то важен для него, но просчитался. А теперь ему предстояло играть чужую роль до конца. Это означает, что 100% чувствительности снова вступают в игру. При этом ему предстоит не издать ни звука, иначе даже малейший шанс на то, что латиец передумает, будет потерян. Они не чувствуют боли, а теперь этому предстояло научиться и Уиллу.